и по ней это было видно. Самая старшая среди посланниц менее всего походила на дипломата. Слишком крупная, слишком высокая, со слишком низким, мужским голосом. Своеобразная краса в ней была, но никак не более того. Визирис прямо-таки чувствовал, как ей неудобно без оружия, словно рыбу из рейны выловили да бросили на солнце. Но, как видно, согласившись пожертвовать оружием, она напрочь отказалась от какого-либо платья. На ней были грубая, простая туника, мужские бриджи да единственное украшение в виде пояса из рейнарских солнц. Это куда уместнее смотрелось бы в охране послов. Может, она и прибыла сюда 13-м рыцарем-стражем. Интересно, что бы сказала Эленор, увидев ее. «Боги создают нас разными», — изрек Визирис, пытаясь пересказать пассаж из «Семиконечной звезды», чтобы мы могли по-разному ему служить. «Прошу прощения вашей милости», — неожиданно заговорила одна из посетительниц, но в книге написано иначе. «Разными, чтобы мы могли по-разному их восхвалять». Тут глаза Визириса соскользнули на последнюю из трех дочерей Аберина Мартилла, ту, что, войдя следом за остальными, до сих пор хранила молчание. Младшая из всех, она отличалась утонченной, даже воздушной красой. У нее было приятное, миловидное лицо, золотистые волосы были собраны в сложную прическу с вплетенными драгоценностями, а синее платье мирийского покроя хоть и обтягивало формы, но не открывало их глазу. Впрочем, самой приметной частью тела были темно-синие глаза. «И вы, должно быть, Тиена?» «Да, ваша милость», — учтиво и спокойно ответила она. Но в глазах молоденькой девушки Визирис углядел искры хищницы. Манеры и платье служат ей щитом и мечом, не более того. И откуда же столь похвальные познания? «Люблю читать», — та невинно повела плечами. «Из книги можно почерпнуть самые поразительные и поучительные истории». Визирис невольно хмыкнул. «Язык у этой бастардки подвешен. Тем не менее, мы здесь не для обсуждения догматов веры, и не для того, чтобы делиться впечатлениями, и не ради того, чтобы торговаться о зерне». Немирия попыталась вернуть беседу в положенное ей русло. «Мы можем приступить к делу, и какое? Что за дело привело вас за узкое море?» Широким жестом Визирис указал посланницам на три заранее принесенных стула по ту сторону от дубового стола. «Бастардки не бастардки, дарнейки не дарнейки, а все же самые основные приличия соблюсти стоит». Они поспешили воспользоваться приглашением, после чего Немирия заговорила. «Наш дядя послал нас за море удостовериться, что вы помните о вашем с ним договоре, заключенном еще при жизни покойного сира Вильяма Дарри». В голосе Немирии так и сквозил упрек, но она была достаточно умна, чтоб его не озвучивать напрямую. «Узнать, намерены ли вы его исполнять?» Визирису донесли о том, насколько испортилось настроение Дорниек, стоило им только сойти с корабля в Валантийской гавани. «Еще бы, узнать, что ты опоздал с настолько важным заданием, с настолько значимым поручением. Забавно, что вы первыми напомнили мне о договоре», — решил бросить ответный упрек Визирис, пристально смотря на Немирию. «Поскольку вы сами знаете, что у меня хватало поводов о нем позабыть за все эти минувшие годы. А чем это вы? С момента, когда ваш отец покинул Браавос, я не получил никакой помощи от принца Дорна. Ни денег, ни рыцарей, ни защитников, ни убежища. Все, что я имею теперь, я завоевал собственной рукой, и те дарнийцы, что помогали мне, делали то по собственной воле, повинуясь долгу, а не принцу». Принц-изгнанник намеревался в полной мере воспользоваться предложенной Немирией откровенностью и решил говорить открыто. «Так ли уж было бы удивительно, забудь я о нашем соглашении, наш дядя должен был помнить об осторожности». По колебаниям ее голоса Визирис понял, что сама бастардка не одобряет дядиного подхода к делу общей мести. «Ведь это между вами и узурпатором лежало море, а судьба провалившегося восстания железнорожденных висела над ним словно меч. Мы не могли позволить Роберту или его маленькому пауку узнать, что у вашего рода остались друзья в семи королевствах, и поэтому друзья моей семьи решили ничего не делать», — повел плечами принц, стараясь загнать посланниц в ловушку. «Шаг разумный, но можно ли бездействующего человека полагать другом?» Дарнейки переглянулись. Немирия, собравшись с духом, решила ответить за всех. «Второй причиной, почему дядя нас сюда послал, было именно его желание узнать, чем он может быть полезен. Это, на самом деле, заставляет меня призадуматься». Триарх собирался сохранить контроль над беседой. «А почему принц не послал вновь своего брата? В прошлый раз он казался таким страстным, таким гневным? Неужто годы остудили его нрав и уменьшили его жажду справедливости? Тут подала голосок Тиина. Приятным, ровным голосом она попыталась оправдаться. Он порывался поехать сам, но, ваша милость, вы должны понимать, что это другое. Одно дело проникнуть к изгнанному рыцарю в Браавосе, этом огромном и открытом городе, где люди легко находятся и теряются, где и бывалым шептунам случается мигнуть. Но пробиться к триарху в старом Валантисе, окруженном славой, честью и целым роем доносчиков и шпионов, о прибытии отца в королевской гавани узнали бы очень скоро. И вы можете представить, продолжила ее мысль Немирия, чтобы поспешили сделать ланнистеры. Едва ли Дорн мог бы помочь драконам, заключила блондинка, сгори мы словно речные земли. В их голосах сквозила чистая ненависть к этому надменному роду, и это радовало Визириса. Львы с утеса еще в прошлой жизни были ему врагами. Теперь же, если ему и суждено когда-либо сесть на трон завоевателя, то придется пройтись по телам кошаков. И радовало, что Аберин передал свою ненависть детям. Хорошие вассалы, леди, жертвуют собой ради сюзерена. Банальность, но зато и возразить нечего. Ваши слова и обещания трогательны, но дела говорят громче них, а отсутствие дел не говорит, а попросту кричит. После минуты тягостного молчания Немирия взяла слово, и, тем не менее, вы приняли нас сегодня. Договаривать свой намек Дорника, по счастью, не стало. Уверена, не для того, чтобы выговорить нас как провинившихся сект из сестринства, и после этого выставить прочь. Потому что я ценю ваш пыл, Немирия, ответил Визирис, и считаю, что каждый мой подданный заслуживает шанса показать себя. Шанса, вы знаете, что у нас война с триархией, и знаете, что скоро я отбуду в Лис. Война нам предстоит серьезная и жестокая, в которой пригодится любая помощь. Решил перейти к делу принц-изгнанник. Дорн может мне помочь, и он должен ее оказать. Тогда можно будет говорить о подлинности ваших намерений. Дядя никогда не согласится отправить наших людей на войну под вашим знаменем. И, судя по тону Абары, она с Дораном не была согласна. Принц решил уточнить. Вот только я и не требую официальной помощи. И вашим людям не придется поднимать моего стяга, пока что. Он осмотрел посланниц и продолжил мысль. Знаю, что владыки солнечного копья издавна кормят пиратские флотилии. И я предлагаю принцу Дорану велеть им промышлять в первую очередь на островах и торговых путях, которыми пользуются три шлюхи. Каждый потопленный или взятый ими на абордаж корабль будет служить новым доказательством дружбы между моим и вашими домами. Для того, чтобы придать вашим клиентам побольше прыти, скажите им, что триарх Визирис не претендует на захваченные ими сокровища, а паук и его хозяева хорошо знают о любви Дорна промышлять на ступенях, когда там неспокойно. Подобное поведение можно будет объяснить. Немирия Сент выслушала его внимательно и согласно кивнула. Она видела, что диалог наконец-то повернул в более конструктивную сторону, и она хотела поддержать это направление. «Дядя в самом деле знает таких людей», — кивнула красавица, «и, я думаю, он сможет убедить капитанов заняться делом не только выгодным, но и правильным». Таргариен затем перешел ко второму, еще более щекотливому вопросу. В древности один мудрый архонт сказал, что золото есть кровь войны, а другой, не менее мудрый, заявил, что монеты не пахнут. И если у него есть возможность изыскать средства, он должен ею воспользоваться. Ваш дядя разумно подобрал предлог для посещения Валантиса. Поставки зерна во время войны действительно важны, и тут никто не сможет придраться. Мейникс подпишет договор с лордом Манвуди, и Валантис в самом деле будет поставлять в солнечное копье припасы. Вот только продавать зерно мы будем по повышенным ценам. Почему? Мы совсем недавно отбились от орды восточных варваров, а перед тем они успели сжечь множество наших полей и виноградников. Развел руками триарх. А теперь, когда началась осень, люди с особой внимательностью относятся к продаже зерна. Сделка должна быть выгодной, иначе Рейнигара попросту не поймут наши люди. А еще наценка пойдет на финансирование нашего правого дела. И, в конце концов, Немирия, разве не должен вассал давать деньги господину? Должен, но у нас есть еще и обязательства перед железным троном. Попыталась было возразить главная из сестер. Нам ведь приходится разыгрывать верных слуг перед узурпаторами. Уверен, что принц Доран остановил все выплаты железному трону, как только лорд Ринли объявил себя королем и ему присягнул Хайгардин. Улыбнулся триарх, не давая бастардке простора для маневра. По земле золото в королевскую гавань не дойдет, на ступенях очередная свара. а в устье Черноводной сидит Станнис со всем флотом короны. Как же тут верному человеку платить? Я могу представить себе жалостливое письмо, которое Даран написал деснице Джейми Ланнистеру о невозможности уплаты податей и налогов до изменения обстоятельств. И принц был прав, если принял такое решение. А уж я не забуду, что Дорн первым из семи королевств начал платить своему законному королю, помогая подготовить его возвращение на престол предков. Лордов и леди можно уговорить платить больше, если они будут получать зерно. Сдалась Немирия. Самым доверенным можно будет рассказать и побольше. Это временная мера, они должны это понимать и сами. Кроме того, я надеюсь на помощь лично от вашего уважаемого родителя. Его к вам никогда не отпустит. Личного прибытия я и не ожидал, Абара. Отсек триарх, после чего продолжил мысль спокойным тоном. Ваш отец служил в младших сыновьях и немало путешествовал по вольным городам. Успел, я полагаю, обзавестись знакомствами. А чего тогда вы от него хотите? Пусть напишет всем, кого только знает. Каждому капитану, который еще не поступил на службу шлюхам. Пусть они идут к Квохору, Нарвасу, Пинтосу наниматься в защитники. Лишь бы не предлагали своих мечей триархи. Чем меньше у трои шлюшья будет людей, тем быстрее наша война с ними закончится. И, наконец, чем быстрее наша война с ними закончится, тем раньше я смогу вернуться к делам родной земли. Визирис не стал говорить Дарнейкам о своих сомнениях насчет реальности такой перспективы. Даже с покоренными и покорными шлюхами, Валантис гораздо меньше семи королевств. Лорды и леди по ту сторону узкого моря наверняка о нем позабыли, и теперь каждый служит только себе, и тем коронованным дуракам, кого считают себе полезными. Дорн, возможно, и присягнет ему ради своей мести. Но что делать с остальными королевствами, чьи рати крупнее и опаснее? Эйгон завоеватель не имел и 1/10 его войска. Зато его драконы были взрослыми, опасными зверями. Возрожденным драконам, скорее всего, потребуются годы перед тем, как человек сможет на них забраться. Но все эти сомнения явно не для их ушей. Ваша милость, вы говорили правильные, разумные слова, и я сердцем с ними согласна, подала обманчиво нежный, тихий голос Тиена. Но ведь и король должен своим вассалам. Обязательства либо обоюдны, либо их нет. Об этом, Тиена, никто не спорит. Соглашения должны быть выгодны обеим сторонам, и я готов предложить принцу Дарану новые условия договора. Дарнейки заметно напряглись. Они получили от него список требований, но теперь они желали услышать о наградах. Во-первых, я заверяю вас, вашего отца и вашего дядю, что возмездие за Илью Мартиллу и детей моего брата свершится. Тейвин и Джейми Ланнистеры, Амари Лорх, Григор Клиган ответит за свои преступления перед нашими домами и богами, в этом я могу поклясться. Если они не погибнут первыми на войне, в которую ввязались, мы рады слышать, что годы не поколебали вашей решимости. Впервые с начала их разговора в голосе Немири послышались нотки одобрения. Дорн помнит, и он рад, что не один, но старый лев, гора, скорпион. Они воюют, на войне мужчины умирают. Боги могут и не подарить нам возможности воздать им по грехам их. Мы хотим знать, ваша милость, каковое наказание вы предусмотрите для ланнистеровских бастардов, ряженых под оленей. Едва ли не пропела Тиена своим ласковым голоском. Ведь грехи отцов падают на детей, и дети наследуют за отцами как славу, так и позор. Вы хотите смерти детей, Тиена. Принц и так догадывался, куда пойдет разговор, но желал услышать это из первых уст. Рейниса и Эйгону не было и 10 лет, когда над ними надругались безо всякой жалости. Я ведь не требую, чтоб они в точности повторили их судьбу. Хоть это и было бы назидательно, поучительно и красиво. Ее розовые губы сошлись в ядовитой улыбке. Но вы, как милосердный государь, можете разрешить им заснуть и не проснуться. В конце концов, королю, не его людям, принадлежит правосудие. Главное, чтобы справедливость восторжествовала. Визирис пристально посмотрел на Тиену. Кровожадная девчонка и не подумала отвести взгляд своих обманчиво невинных глаз. И тут триарх со всей отчетливостью вспомнил ту, другую женщину, со светлым лицом самой девы и сердцем, чернее угля. Она, к слову, тоже была незаконнорожденной. Таргариен решил про себя, что, стоит кому удавить эту змею в малолетстве, горевать по ней он не станет. С детьми еще будет время решить. Он отмахнулся, не желая давать настолько мрачных и кровожадных обещаний. Но я предлагаю Дорну не одну только месть. Она, в конце концов, имеет свойство терять вкус, после того как совершилось. Вы предлагаете нам, Немире, судя по всему, не была готова смаковать детоубийство с тем же тихим восторгом, с каким действовала ее сестра. Подтверждение былых привилегий Дорна в составе державы, кивнул Визирис. Ваше королевство сохранит свои обычаи и законы, на 5 лет после нашей победы вы будете освобождены от податей, ваши правители по-прежнему будут пользоваться своей титулатурой, и место в моем малом совете для представителей солнечного копья найдется всегда. Я понимаю, что здоровье ограничивает вашего дядю, посему я приму любого, кого он сочтет достойным своего доверия. Союзы, построенные на общей ненависти, ненадежны, мягко говоря. Можно обещать чужую кровь, нужно заманивать союзника и ощутимой выгодой. А, как бы он ни хотел обойтись без таких союзников, никого лучше дарнийцев на горизонте не видать. Если он и вернется когда-нибудь на престол предков, то уж точно не благодаря забвению возможных соратников. И, к тому же, некоторые обещания могут утратить силу. Это очень приятные обещания, призналась Немирия, и уверена, многим лордам и леди нашего королевства они придутся по душе. Вы обещаете нам месть, более того, что обещаете нам уважение, дружбу и процветание, но не руку, огрызнулась Абара, которую сестра Арианна так хотела получить. Моя сестра резко, но, это, к сожалению, в самом деле так. Наш дядя рассчитывал породниться с королем, теперь же и вы, и принцесса Дейенерис заняты. Ни Арианна, ни Квинтин не смогут сочетаться браком с драконьей кровью. Этой крови не то чтобы и хотелось лезть со змеями южными в постель. Идею такую я помню, нехотя признал Визирис, но здесь вы опоздали. Я люблю Дейенерис, она любит меня. Мы обвенчаны в храме Мераксиса, и мы стали супругами в глазах богов и людей. Ее я не оставлю, и только смерть нас разлучит. После такой отповеди девицы Сент умолкли, собираясь с мыслями. Им не хотелось отступать, сдаваться, отказываться от столь принципиального пункта, но и нужные слова им не шли. Его решимость, граничащая с резкостью, казалось, совсем их обезоружила. Молчание нарушила Тиена. Ваша милость, кто сказал, что вы должны оставить вашу супругу, или, упаси боги, разлучиться с ней? Ее голос был как никогда кроток и вкрадчив. Напомните, не было ли в нашей истории королей, бравших себе 2 жен, был, его звали Мигаром Жестоким. Жен, правда, у него было 6, а забот и несчастий, в разы больше. А как же Эйгон Завоеватель, добавила блондинка с самой очаровательной улыбкой. Только от вас зависит, ваша милость, как отнесутся дома к вам и вашим бракам. И вы, драконовластный, успешный завоеватель, щедрый с друзьями и воздающий врагам, уверена, что люди будут вспоминать об основателе драконьего дома, не о его сыне-узурпаторе. Тот самый Эйгон, чью 2-ю жену вы убили, и который обратил в пепел весь Дорн. Принц отказался от соблазна озвучить эту мысль. Это очень смелая мысль, Тиена, признал очевидный Таргариен, и согласие на подобные. Предложение не дается по ходу. За место ответа Сент положила на стол позолоченный медальон и подвинула его к Визирису. «Я понимаю, что вы должны все обдумать», — сказала она, глазами прося триарха открыть медальон. «И, чтобы вам было, о чем подумать, Арианна просила меня передать это лично вам в руки. Она ждет вас, ваша милость, как и вся ваша держава, больше этой державы», — призналась Абара. «Чуть ли не каждую ночь вас призывает. Визирис любил свою жену. Всем сердцем любил, но он был мужчиной, и не мог отрицать, что представшая его глазам картина была хороша, даже очень хороша. Художник мастерски передал густые черные волосы, красоту крупных карих глаз, изящество оливковой кожи. Пожалуй, он теперь начинал понимать эйксов прошлого, охотившихся за рейнарками по всему течению реки. «И вы говорите, что эта красавица в свои 20 лет невинна и чиста», — решил иронизировать напоследок Таргариен. «Достойно быть 2-й королевой, мы такого не говорили», — постаралась отбиться Немирия. «Но Арианна умна, красива, толкова, ее любит по всему Дорну, и любит за достойные дела. С нею вашей милости будет хорошо, в этом мы вас заверяем». Вместо ответа Визирис поднялся, захватив медальон в правую руку. Настала пора расходиться. Ганерис наверняка его уже ждет. Но сперва он обязан обобщить все произошедшее. Вы дадите знать лорду Манвуди, что мы договорились о нашей дружбе, о нашем союзе. Решил подвести итоги Визирис. Визирис, 3-й этого имени, рад приветствовать Дорана Дорнийского в лагере своих вассалов, и не держит никаких обид на его славной верностью дом. Дорнийки слушали внимательно. Я ожидаю от Дорна посильной помощи в своей войне против шлюх. Дорнийские корсары, дорнийское золото, связи и знакомства вашего отца в других городах. Взамен я обещаю месть Ланнистерам, место в моем малом совете, временное освобождение от налогов и податей после победы», — продолжал принц. «Что касается принцессы Арианны, я не готов давать каких-либо обещаний. Пока что, строить предположения касательно возвращения домой еще рановато. Мне нужно победить шлюх, а семь королевств должны ослабить сами себя. Мы понимаем, это не все. Из города лорд Манвудил будет один, вы втроем останетесь в Валантисе. Будете глазами и ушами Дорана Мартила, знаком моего доверия к нему, и голосом Дорна, разумеется. Подобающее жилье в новом Валантисе вам найдет мой управляющий. Деньги же, насколько я знаю, у вас имеются. Я бы позвал вас сюда, в мой дворец, почетными гостями. Но, боюсь, старокровные не поймут. Они плохо переносят Рейнарок, если на тех нет ошейников. Ваша милость, от лица всех заговорила вновь улыбающаяся Немирия, мы польщены оказанным вами доверием и принимаем ваше внимание. Я бы предпочла отправиться с вами в Лис, брякнула старшая из посланниц. Своими глазами посмотрела бы, так ли вы хороши, как о вас говорят. Абара, что бы я сказал вашему отцу, вашему дяде, возразил принц, случись вам погибнуть из-за меня. Совершенно не хотелось бы омрачать наш возобновленный союз подобной трагедией. Сестра, делай, как его милость говорит, примирительно произнесла Тиена, и все будет у нас хорошо. Дарнейки поспешили раскланяться и уйти, им ведь еще предстоял разговор с Манвуди. Сам Визирис еще пару минут после их ухода сидел в комнате, размышляя, с какими же змеями ему придется плыть в одной лодке. Со стороны моря подул прохладный ветерок, обдавая кожу солоноватой влагой. Визирис слегка поежился и поплотнее закутался в плащ, стараясь сохранить тепло. Все же Таргариены, как и драконы с их гербов, отличались изрядной теплолюбивостью, и потому никакого удовольствия от порывов успевшего остыть за ночь бриза он не получал. Несмотря на то, что большая часть Валантиса спала, а солнце еще даже не успело взойти над горизонтом, в городской гавани было не протолкнуться от снующих туда-сюда моряков, солдат и простых работяг. Оно и не удивительно. Флот первой дочери с часу на час выступал в поход, и, невзирая на все старания Геймана Ганириса, бардака и неразберихи было куда больше, чем хотелось бы триарху. Войска грузились на корабли еще со вчерашнего вечера, и лишь сейчас сборы приблизились к завершению. Сам Визирис прибыл лишь под утро в сопровождении самых приближенных городских сановников, небольшого отряда черных рыцарей и, конечно же, своей сестры-жены. Пышных и торжественных проводов на войну принц не желал, а потому специально выбрал такое время, когда на улицах Валантиса будет меньше всего прознашатающихся зевак и внимательных вражеских шептунов. Этими мерами он, конечно, не скроет свои замыслы от трех шлюх и прочих недоброжелателей, ведь уже через пару часов каждая собака будет знать, что триарх Визирис отбыл со своим флотом из гавани Валантиса, но зато хотя бы беспорядка и потерь времени будет меньше, ведь время на войне это самый ценный ресурс, который нужно тратить с умом, а война была уже на пороге. Пока Таргариены играли свадьбу и заканчивали приготовление к новой кампании, в спорных землях уже начались первые сражения. Наемные отряды мирийцев и тирашийцев атаковали пограничные валантийские деревни и аванпосты к западу от Апельсинового берега. Пока что эти нападения больше напоминали обычный разбой или очередные локальные стычки, бывшие для тех краев в порядке вещей. Однако с каждой недели известия об очередной сожженной деревне или ушедшем в ночь и не вернувшемся отряде валантийцев становилось все больше. Играть рискованно и продвигаться вглубь территории первой дочери крупными силами вновь образованная триархия, очевидно, пока опасалась, но было понятно, что со временем их аппетиты возрастут. И чтобы не допустить этого, поставленный во главе армии Виемонт должен будет действовать решительно и грамотно. Визирис был уверен, что Дориар справится с возложенной на него задачей. Рыхлость и вечные склоки внутри вражеского союза играли на руку валантийцам. Они мешали действовать их противникам слаженно и быстро. И это же обстоятельство давало триархам надежду на быстрое завершение всей войны. Пока Виемонт будет таранить оборону мирийцев, им с Гейманом предстоит пересечь Летнее море, которое с приближением зимы становилось все менее спокойным. Лиссинийцы знали, что именно им выпала честь стать первой целью визирисов в текущей кампании, и потому они теперь судорожно готовили к обороне свой остров, а также отчаянно зазывали на помощь союзников. Ганирис заверил визириса, что если все пойдет так, как он распланировал, то им удастся миновать патрули Лиссинийского флота и ударить прямо по вольному городу, избежав морских сражений. Один полномасштабный яростный штурм, и город будет у них в руках. Впрочем, даже если им доведется столкнуться с лиссинийцами на море, то адмирал уверял в своей способности разгромить любителей мальчиков для утех без больших потерь в кораблях и мечах. Не без сомнений и колебаний, но Визирис утвердил этот план. «Ты выглядишь так, будто тебя уже одолела морская болезнь», — улыбнулась Дейнерис, проводя пальцами по щеке супруга, весь хмурый и недовольный, уже в предвкушении. Со вздохом ответил Визирис: «Мне куда больше нравится чувствовать лошадь под задницей, чем болтаться среди волн в здоровенной бочке из древесины и железа. Седьмое пекло, я даже путешествовать на горбах местных слонов привык, но корабли мне не по душе, а по-моему ты просто боишься», — хмыкнула Дени. «Это еще почему?» — нахмурился принц. «Это тебя надо спросить. Хотя как по мне тебе просто не нравится, что на воде всесильный триарх Валантиса и будущий король семи королевств Визирис Таргариен с его верными воинами не более чем драгоценная обуза для моряков, которые должны тебя доставить к месту сражения». Дейнерис запустила руку в волосы мужа и, не стесняясь присутствия посторонних, поцеловала его в губы. «Вот и весь твой страшный секрет. Кажется, я начал слишком быстро стареть, раз уж ты так легко меня раскусила», — тяжело вздохнул Визирис. К сожалению, в этой шутке была лишь доля шутки. После победы над Кхалосаром Дрово многие называли Визириса лучшим полководцем по эту сторону узкого моря, и, весьма вероятно, они были правы. Однако в море его навыки стоили не так много. Управлять флотом – это совсем не то же самое, что командовать армией. Конечно, какие-то азы он знал и успел выучить за то время, пока он готовился к этой войне, но все это мало стоило по сравнению с практическим опытом. И потому сейчас Таргариен и его 10 тысяч отборных мечей будут вынуждены полагаться на мастерство Ганериса и выучку матросов. «Дени», — тихим, но серьезным и твердым голосом начал Визирис, — «твои новые обязанности вступают в силу уже сегодня. Надеюсь, ты хорошо помнишь, о чем мы с тобой говорили последние пару лун». «Да, помню», — кивнула сестра. «Я тебя не подведу, обещаю». Простые слова, но они вселяли в сердце принца больше уверенности, чем вычурные словесные кружева от толпы подхалимов, что его окружило в последние луны. В связи с тем, что первый из триархов покидает первую дочь и отправляется на войну, ему требовался тот, кто сможет говорить от его лица и действовать от его имени в Валантисе, покуда он не вернется. Во времена Века Крови, когда триархи частенько лично командовали армиями, эта честь, как правило, выпадала либо старшим сыновьям властителей города, либо их женам. Никому другому такую власть и ответственность триархи доверить просто не могли. Слишком уж лживым и предательским клубком змей была старая кровь, и у Визириса не было никого ближе и доверенней, чем Дейнерис. Однако вместе с тем и Визирис, и сама Дейнерис понимали, что она попросту не готова полностью взять на себя бразды правления над огромным городом и его обширными владениями, к тому же переживающими очередную войну сразу после предыдущей. Даже Визирису эта наука далась с огромным трудом и не без ошибок. Нужно было другое решение. И, взвесив все за и против, Визирис со своими советниками его нашел. Фактическим главой первой дочери на время его отсутствия становился Мейник Сриенигар. Богатый и влиятельный торговец, опытный интриган и управленец станет хорошим наместником. Однако, чтобы у бывшего слона не появилось слишком много нехороших мыслей и амбиций, Мейникс по приглашению Визириса временно переехал жить к нему во дворец под надежную охрану черных рыцарей принца. Для его собственной безопасности в столь сложное время, разумеется. К чести Рейнигара он все быстро понял и без лишних препираний согласился побыть почетным гостем собрата триарха. Ну а для пущего спокойствия в Валантисе останутся Эленор и сир Джорах, к которым перешло командование над городским гарнизоном. Дейнерис также не останется в стороне. Как и положено, она станет голосом своего мужа и будет иметь все те же полномочия, что и Визирис. Она будет наравне с Мейниксом участвовать в управлении Валантисом, погружаться в его проблемы, учиться править. Ведь быть королевой — это не значит просто носить корону и красоваться на балах и приемах. Она помощник своего короля, его вернейший друг и самый близкий ему человек. К счастью, Дени сама все прекрасно осознавала и подошла к своим будущим обязанностям со всей серьезностью. Визирис же оставил с женой достаточно защитников и советников, чтобы у всех этих иксов и гел даже тени мысли как-то навредить ей не возникло. «Триарх, мы готовы к отплытию. Ждем только вас», — пробасил адмирал Ганирис. Визирис молча кивнул, и адмирал, развернувшись, пошагал в сторону трапа, ведущего на огромную многопалубную коробку с пурпурными парусами. Ярость бури, флагман Валантийского флота и гордость корабела в первой дочери. На нем же, вместе с Гейманом, отправится Визирис. Таргариен еще раз окинул взглядом стоявших рядом с ним людей. Вот, стоит, хмурится Эленор. Ей тоже не по себе. Все последние годы они сражались бок о бок, а теперь он оставляет ее позади, доверяя ей самое ценное. Жизнь и сохранность жены и их еще совсем маленьких и неокрепших драконов. Признаться, когда Визирис озвучил ей свои намерения, столько брани он от нее еще не слышал. Следить за всей этой стаей шакалов и выступать в роли надзирателя Деви от меча совершенно не хотелось. Находившийся рядом сир Джорах тоже не выглядел особо довольным. Будучи уроженцем далекого севера, этот рыцарь так и не прижился в городе потомков Валерии. Ему не нравились местные порядки, он не понимал нравы его жителей. Фанатичность последователей Эрглора и высокомерие адептов валерийских богов были ему одинаково противны. Но приказ принца есть приказ принца, и его нужно выполнять. Зато находившиеся в эскорте Визириса и отправляющиеся вместе с ним Дариан Ахарис и Алин Вуд выглядели куда более оживленными. Эти уже предвкушали все блага и удовольствия, которые Лис предоставит своим покорителям, а также свою долю добычи, разумеется. Да и Лорен Рейн, кажется, был рад. Видимо, почувствовал, что стал на еще один шаг ближе к возвращению своих родовых земель и родного Кастомири. Улыбался и убеленный Баристан Силми, со всей суровой решимостью готовый доказать свою преданность. «Пора», — произнес Таргариен, после чего черные рыцари во главе с драконьим знаменосцем направились на флагман. Дейнерис молча протянула супругу ножны с мечом, которые до того покоились на ее поясе. Закат, меч из валерийской стали, что достался Визирису вместе с Валантисом. В былые годы этот клинок использовался лишь как церемониальное оружие, но теперь все будет по-другому. Принц передал грозный меч оруженосцу и поспешил заключить сестру-жену в объятия. «Знаешь, если честно, мне тревожно, что ты выбрал именно Лис», – прошептала Дени на ухо брату. «Не бойся, лиссинийцы уже давно отвыкли воевать по-серьезному. Мы с ними справимся». «Да я не о том», – тихонько хихикнула Дейнерис. «В том, что ты их разобьешь, я не сомневаюсь. Но вот после, пожалуй, мне стоит побеспокоиться». «Побеспокоиться о чем?» — хмыкнул Визирис. «Ну знаешь, Лис, куртизанки, экзотические красотки и прочие дивы. А ты там один и так далеко от меня», — улыбнулась девушка. «Ао, а обо мне ты подумала?» — усмехнулся Триарх. «В Валантисе не меньше соблазнов, особенно для столь юных и неопытных девушек. Вот и возвращайся поскорее, чтобы эти соблазны меня не настигли», — проговорила Дейнерис. Вместо ответа Визирис запечатал ей губы поцелуем, на который Денис жаром и охотой ответила. Не без труда и сожаления оторвавшись от жены, Визирис поднялся на борт флагмана, над мачтой которого поднимался драконий стяг. Обнажив закат, принц Триарх высоко поднял клинок и во всю силу легких прокричал: «Вернемся!» Ответом ему прозвучал оглушающий хор сотен и тысяч валантийских моряков и солдат. Акт 2, глава 17. Падение Лиса, взлет Ворона. Баристан Силми. План Геймана Ганириса сработал настолько хорошо, насколько это было возможно. Адмирал провел Валантийский флот мимо кораблей Лиса, мимо корсаров и пиратов, и вывел эскадру к острову Данюс. Малая часть судов сбилась с курса и отделилась от основных сил, но это не стало неожиданностью для флотоводцев первой дочери. А вот горожане благословенного Лиса не ожидали появления красных драконов на своих берегах так скоро. Лиссинийцы воюют либо на морях, либо при помощи яда, а порой совмещают оба способа. Это знает каждый, кто хоть немного читал о чужих землях или слышал рассказы в портах. Но даже самый умудренный мистер не вспомнит рассказов о лиссинийской доблести на твердой земле. Находясь под обманчиво верной защитой морских волн, магистры традиционно скупились на мечи, копья и стены. По дворцам и перинным домам Лиса, как говорят выходцы оттуда, ходит поговорка: волны не нужно одевать и кормить, остерегут они надежнее людей. Сейчас им ничего не оставалось, кроме как в бессилии проклинать свою самодовольную глупость. За несколько дней войско Визириса практически беспрепятственно высадилось на Данюсе и привело к повиновению весь остров, за исключением самого Лиса. Как мелкие городки, деревеньки, так и огороженные каменными стенами поместья знати сдавались без боя, превыше всего желая избежать разграбления. Триарх распоряжался мудро, расставляя позади себя гарнизоны и заслоны, и не торопясь собирать контрибуцию. Все равно самый лакомый кусок пирога их дожидался во все еще оказывающем сопротивление вольном городе. Именно под его стены человек, которого все войско величает красным драконом, привел свою рать. Магистры закрыли ворота, магистры отправили воинов на стены, магистры принялись скупать все продовольствие, какое смогли найти. Зря. Визирис Таргариен не планировал долгой осады, которая могла бы дать лиссинейцам время и надежду. Пираты не придут на помощь, союзники не поспеют вовремя, буря не налетит на флот Геймана Ганириса, все решит жестокий штурм. Принц Триарх не посвящал Сира Баристана в свои планы, не приглашал его на военные советы, но бывший лорд, командующий Королевской гвардией, без того прекрасно понимал логику его действий. Стены и ворота Лисса давно не получали достойного ремонта, его ополчение никогда не славилось доблестью, среди горожан царят растерянность и недоумение. Решительный, твердый натиск способен покончить с сопротивлением. Визирис привел с собой опытных, жадных до чужой крови бойцов, привычных к подчинению и рвущихся вперед. Толстым евнухам, мальчикам для утех, да изнеженным горожанам придется столкнуться с людьми, привычными к убийствам и прошедшими через войну с целой ордой дикарей. Потому в день штурма сир Баристан Силми не испытывал волнения. Он занял отведенное ему место среди передового отряда черных рыцарей со спокойным сердцем. Еще один бой, еще одна атака, ничего особенного. Новенький, отлично заточенный меч хорошо лежал в руке. Кольчуга и шлем надежно закрывали тело, а по бокам от него стояли достойные рубаки. Чего еще может желать воин, идущий в самое седьмое пекло? Разве что предводителя, за которого не стыдно отдать жизнь. И, стоило только Баристану об этом подумать, как сир Лорен развернул знамя короля под бурные приветствия множества мужей. Сам бывший гвардеец посреди этой толпы хранил молчание, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Над его головой веял красный дракон. Мог ли он еще полгода назад такое представить, что он снова будет биться под стягом Таргариенов? В юности под этим знаменем он пробился через строй золотых мечей к Милису Ужасному и сразил последнего потомка Димона-претендента. После этого люди Блэкфайра побежали прочь. Как бы золотые мечи не хвастались, а наемники остаются наемниками. Был ли он когда-либо столь же счастлив, как в тот день? Именно под красным драконом рыцарь направился на Трезубец, на эту семежды проклятую реку, где погибли принц Риегар, принц Ливин, сир Джонатар, весь дом дракона и он сам. Вернее, там погибла его честь. Он смог подняться с постели только после падения Королевской гавани. Настолько тяжелыми оказались его раны. К этому моменту все было решено, и он, безоружный пленник, ничего не мог изменить. Роберт Баратион спас ему жизнь. Роберт Баратион предложил ему чин лорда-командующего. Роберт Баратион казался героем-победителем. И поверженный гвардеец согласился сохранить плащ, да поменять династию. Теперь рыцарь понимал, что он попросту обманывал самого себя. Он не имел права сомневаться в законном наследнике Железного трона, не имел права порочить белый плащ своей службой узурпатору. Он должен был поступить так, как поступили другие. Бежать за узкое море, разыскать своего короля и защищать его любой ценой. Королевская гвардия должна служить образцом рыцарства для всей державы, быть идеалом, к которому остальным можно лишь стремиться. Но он оказался подлее неграмотного межевого рыцаря сира Кивана и бывшего хозяина трех затхлых деревушек сира Тристифера. Эти помнили о своих клятвах, эти последовали за их зовом и эти ни о чем не жалели. А вот сиру Баристану казалось, что последние годы вся его жизнь состояла из разочарований. Как он мог все это долгое время прятаться за воспоминаниями, притворяться, будто это не он нарушил присягу, а попросту исчезла династия, которой он клялся в верности. Когда паук на своих мерзких лапах принес первые известия о драконьих когтях, Баристан вспоминал жалкого, капризного принца, столь похожего своим безобразным поведением на своего отца. Когда паук говорил о его новых победах и удачах, Баристан вспоминал об убитых и выпотрошенных визирисом кошках. Когда паук, наконец, сообщил, что драконьи когти ушли к Рейне, Баристан было понадеялся, что последнее из драконов там и останется. Слышать о его подвигах и многочисленных победах, а затем идти и сторожить покой заплывшего жиром развратника, чья доблесть окончательно умерла 7 лет тому назад, было невыносимо. Если так боги наказывали его за малодушие, то их изощренностью можно лишь восхититься. Пожалуй, он должен поблагодарить безмозглого мальчишку Джоффри и его мамашу. Без их выходки он бы по-прежнему торчал шутом в доспехах в Королевской гавани, лишенные цели и смысла и надежд. Однако, по милости Джоффри, сир Баристан все вспомнил. Боги устами Ланнистеров предложили ему сделать окончательный выбор. Он мог согласиться на предложенные Серсеей условия. Получить собственный замок и мошну, никогда в жизни более не касаться стали, и умирать в комфорте и блаженной тишине. Если бы только он согласился продать то немногое, что еще осталось от его чести, согласился бы подыграть Ланнистерам, согласился бы стать первым в истории гвардии подлецом, оставившим братство по собственной воле, потакая страстям и желаниям. Но в тот день сир Баристан сделал иной выбор. Он прожил долгую жизнь, полную ненадежных, обманчивых побед и горьких, противных сожалений. Но закат жизни он встретит по-своему, сражаясь за достойного короля и законного правителя державы. Едва ли запоздалая доблесть может искупить столько лет промедления, но он попытается. Заговорили трубы. Это могло означать лишь одно: время, данное визирисом магистрату на раздумья, истекло. И раз никто не вышел навстречу красному дракону, то теперь настала пора петь острой стали. Лиссу суждено было стать жертвой самого себя. Густонаселенный, растущий и постоянно перестраивающийся город уже столетиями как пренебрегал наземными укреплениями. Кому нужны кольца стен, когда на их месте можно построить очередной перинный дом? Зачем ремонтировать дорогостоящие ворота, когда их можно снести ради нового торгового перекрестка? В век крови подобные слова высмеивались, но затем, в более сытые и спокойные времена, к ним прислушались. Корсары, морские волны и золото оберегали покой магистров в те годы, пока Валантисом правили миролюбивые слоны. Теперь же настало время расплаты за подобную недальновидность. Стенами, пусть и невысокими, был защищен только центр города, место, где располагались дворцы магистров, резиденция Гонфолоньера, да лучшие в мире бордели. Остальной город, как и его гавань, могли положиться только на мечи, копья и луки своих защитников. Им совсем скоро предстояло убедиться, что этого недостаточно. Их боевой порядок должен был повести вперед Оринвуд. Опытный, доверенный капитан и, в прошлом, браконьер, бывший лорд-командующий Королевской гвардии, будет принимать приказы у бывшего преступника и у наемника-летнийца по имени Родерик, которого именовали дрессировщиком мяса. Впрочем, этот урок смирения сир Баристан был готов принять у богов. Они согласились дать ему второй шанс, и он должен перенести все испытания на этом пути. «Впереди нас!» — закричал Вуд, извлекая меч из ножен. «Хилые мальчишки-членососы, да обрюзгшие старые пердуны, которые по ночам ссутся в простыни. Не преграда для рыцаря истинного короля. Сметем их!» Следом за Арином направил своего коня и бывший гвардеец, и сотни последовали их примеру. Радостные, предвкушающие победу крики заполонили утренний воздух. «За Валантис! За Визириса! Красный дракон! Вернемся! Бей, шлюх!» Выходить в чистое поле и тем самым подписывать себе смертный приговор лиссинийцы не пожелали. Они готовились встречать врагов на широких улицах своего родного города, надеясь, что дома и стены послужат им надежной защитой. Этот расчет мог бы оправдаться. Окажись защитники храбрей, опытнее и собранней. Толпа, в которую на мощеной улице влетел Баристан, менее всего напоминала войско. То были горожане, рабы и слуги, вынужденные взяться за оружие, но не способные с ним управиться. Они пытались биться, но хорошо получалось у них только погибать от чужой стали. Одному сир Баристан проломил череп, второму отсек руку. Третий, чье копье потеряло острый наконечник, мог еще посчитать себя счастливчиком, если бы его в следующее мгновение не убил Оринвуд. Первыми дрогнули задние ряды горожан. Они увидели, как дерутся валантийцы, и не захотели испытывать удачу. Тут же улицу огласили крики. Командиры лиссинийцев пытались вернуть трусов обратно в строй, а сами черные рыцари всячески их подначивали. Баристан не был выдающимся знатоком языков и диалектов, но в царящем гомоне и шуме были хорошо слышны обрывки фраз. «Стойте и деритесь, сволочи! Бегите, сосунки! Прочь, предатели! Под юбки прячьтесь! Юбки! Нет! Спасайся! Нет!» Вот только просто так отпускать беглецов никто не собирался. Рыцари Вуда продолжали рубить жертв, пользуясь превосходством в выучке и снаряжении. Арин и все остальные хорошо понимали суть натиска. Уничтожить не только людей, но и их боевой дух. Сломить саму волю, заставить человека спасаться любой ценой. И этой цели они добились. Молоденький парнишка из числа защитников убил собственного командира, Как только тот в очередной раз замахнулся кнутом, это стало сигналом для остальных последовать его примеру и затем бросить оружие на камни. «Не убивайте нас!» – вопила толпа на сотни голосов. «Пощады!» – а это раздался женский голос из окна дома. «Не убивайте отца! Не надо!» По знаку командира рыцари остановили избиение. Арин Вуд воспользовался моментом для отдачи новых приказов. Бывший браконьер поднял забрало шлема и закричал во всю силу легких. «Первая сотня!» Это относилось и к Баристану, за мной, вперед, нас ждут у ворот удовольствия, вторая и третья, к гавани, нам нужны корабли, 20 человек, отведите этих в лагерь, остальные, по пригороду. Ему не нужно было разжевывать приказы, черные рыцари принялись исполнять их со всем подобающим рвением, не отвлекаясь на грабеж. Они знали, что их время еще придет. За свою жизнь сир Баристан побывал во множестве схваток, а врагов успел повстречать и изучить еще большее число. Мятежные лорды и разбойные рыцари, налетчики с железных островов и наемники с востока, рыцари долины и воители севера, со всеми из них ему довелось обменяться ударами. Сейчас он невольно вспоминал штурм Пайка и сравнивал его с происходящим. Железнорожденные бились отчаянно, но никак не могли организовать оборону. Из островитян выходят отменные бойцы и воины, но они лишены понимания дисциплины и общего дела, поскольку каждый ищет своей личной славы и добычи. Понимания о воинском ремесле нет и у ополчения Лисса. Вот только лиссинийцы, в большинстве своем, и драться не умеют. Откуда бы взяться этим навыкам у портных, горшочников и смотрителей борделей? А раз их можно заставить убивать командиров одним рывком, то радоваться было еще рано, но пока что боги явно держат сторону Таргариенов. Неужели красная комета в самом деле означает возрождение старой династии? «Вернемся!» — кричал вместе со всеми силами. Его конь мчался рядом с Арином, под самим драконьим знаменем. И мужчина впервые за много лет вновь ощутил себя рыцарем. Впереди, на крупной площади, лиссинийцы пытались выстроить новую баррикаду. Поздно же задумались об этом. Здесь собралось несколько сотен вооруженных мужчин, но разве что пара десятков из них были воинами. Старые наемники, охранники, городская стража, они выглядели выигрышно среди горшочников, портных и шлюх мужского пола. Тут им пришлось подраться подольше. Ловкий лиссинеец увернулся от меча сира Баристана и попытался ударить его коня. Меч соседнего рыцаря помешал ему исполнить задуманное. Должок Силми вернул вскоре, не дав чернокожему наемнику свалить бойца Визириса наземь. Защитники пытались опереться на баррикаду из повозок и ящиков, но не смогли создать твердый строй. Каждый бился сам за себя, в лучшем случае за свою маленькую группу. А без чувства плеча в настоящем бою не сдюжить. Сир Баристан продолжал раздавать удары направо и налево, вовсю пользуясь нехваткой выучки у врагов. Пока рыцари короля держали строй, лиссинийцы никак не могли организоваться. Пока мечи обрушивались сверху на головы копейщиков, те никак не могли достойно ответить. Вот побежал к воротам удовольствий первый, за ним последовал второй, вот меч Силми ударил в шею очередного литнийца, не дав тому закончить проклятие в адрес дезертиров. Стоит выпасть первой снежинки в горах долины, как снегопад не заставит себя ждать. И последние защитники баррикады побежали прочь словно зайцы. Их преследовали до самых ворот удовольствия, которые оказались наглухо запертыми. Крики и проклятия беглецов никого не убедили их впустить, так что черные рыцари доделали свое дело, без помех. По ним не стреляли со стен, никто сверху не швырял камни, оттуда не доносилась даже ругань. Не только один сир Баристан нашел такое поведение странным. Не могли же лиссинийцы оставить без защиты ворота, пусть и далеко не самые важные, шлюшки боятся, сплюнул на землярин, и надеются, что мы пройдем мимо, если они прикинутся тихими. Что будем делать, Арин? Осведомился подъехавший ближе Родерик-гигант. Боги знают, откуда именно этот чернокожий великан взялся, как он обрел свое имя, но драться умеет, бесспорно. Попытаемся сообразить таран и попробовать эти ворота на прочность. Опасно это, подал голос Баристан, там нас могут ждать, и людей у нас не так много, чтобы ввязываться в бой с тысячей. Тысячу мы бы услышали, тотчас возразил гигант. Не может столько шлюшек сидеть в засаде столь беззвучно, да и пущай тысяча, больше трофеев нам, и славы. Но Арин Вуд не успел отдать приказ, а старый гвардеец не смог поспорить с литнейцем. С соседней улицы к отряду черных рыцарей примчался всадник. Попоны его коня были украшены красными драконами, а само животное едва ли не падало от усталости. Сир Арин, — крикнул гонец, его милость вместе с сиром Ларином и 2000 мечей ворвался в утробу. «Слава Визирису! Слава королю!» Утроба, или, как ее любили звать в простонародье, маткой, звали ту часть леса, что была укрыта за его стенами. Обиталище магистров и власть имущих, сохранивших между собой и остальным городом стену. И если Визирис в самом деле уже там, как так вышло? Спросил Вуд. Ихган Фаланьер решил, что он умнее и способнее его милости. С удовольствием в голосе говорил гонец. Даже одышка, казалось, не сильно ему мешала. Мы завязали схватку перед воротами страсти, да начали отступать по команде. Ганфаланьер посчитал, что пришло время для контратаки, ну и осталась его туша, нанизанной на закат. Остальное Баристан вполне мог себе представить. Обманом Таргариен заставил жадного до легкой славы магистра покинуть относительную безопасность стен, а потом решительной, жесткой атакой смял его ряды. Смял, и на плечах побежавших ворвался в открытые ворота. Дерзкий, отважный, опасный, но удачный замысел. Это просто прекрасные новости. Затем Марин Вуд гаркнул на всю площадь. Значит так, парни, его милости нужны мы. Сейчас мы выламываем эти хреновые ворота и пробиваемся к королю. Убивайте всех шлюшьих выблетков по дороге. Ответом ему стал дружный клич людей, предвкушающих свою скорую победу. Визирис Таргариен. Сдавать город должен был Ганфаланьер, как предводитель всех воинов леса. Но этот наглый магистр погиб несколько часов назад, решившись испытать триарха Валантиса в поединке. Один единственный удар заката пронзил его доспех и поразил сердце. Командир лессинейцев даже не понял, что его убило. После смерти Ганфаланьера организованное сопротивление лессинейцев как таковое прекратилось, что позволило Таргариену взять город в поразительно короткий срок. Но теперь настал черед неизбежного длительного ритуала подписания капитуляции. За место Ганфаланьера должны выступить первые магистры и все его собратья по правящему совету. Впрочем, долгая церемония поможет произвести наибольшее впечатление на горожан. Пусть видят униженных магистров, опозоренных торгашей и посрамленных горе воителей. Пусть видят и славу победителей. Покрытый кровью закат, доблести выучку его капитанов, сталь его бойцов. Время торгашей, подобных шлюхам, и шлюх, подобных торгашам, прошло. Наступает время пламени и крови. Им нужно бы это хорошенько запомнить. С этой целью церемонию решено было провести на самой крупной торговой площади Лисса. Здесь, в окружении красных драконов и черных рыцарей, под взглядами десятков тысяч глаз, победитель будет принимать побежденных. Визирис отказался от тронов, паланкинов или трибун. Ему было достаточно комфортно и на спине дорогого коня, а разодетая толпа бывших хозяев города и без того смотрелась жалкой, пусть их и не стали заковывать в цепи. Пока. Первым заговорил пышно одетый толстяк, которого Вуду чуть ли не пришлось убеждать открыть рот. «Я, Эйнис Артис, первый магистр благословенного леса», — говорил толстяк с тяжелой одышкой, словно выдавливая из себя слова. Визирис, однако, не собирался его торопить. Долгие ритуалы имеют свойство хорошо откладываться у людей в памяти. Признаю поражение вольного города Лисса и вручаю судьбу нашего народа в руки достойного победителя. Я, Рейнир Галтарис, седьмежды нареченная госпожой удовольствий благословленного Лисса, признаю поражение вольного города Лисса и вручаю судьбу нашего народа в руки достойного победителя. Пышногрудая и очаровательно раздетая женщина решилась добавить, и верю в его мудрость и справедливость. После столь заслуженной куртизанки, которой Визирис был искренне благодарен за Дарею, заговорил мужчина в окровавленной кольчуге. В его голосе не было ни лести, ни испуга. Воин успел принять произошедшее и решил пройти через испытание с достоинством. Таргариен помнил его лицо. Именно этот человек с горсткой отчаянных бойцов последним из всех лессинейцев сложил оружие. Я, Бейлор Пендирис, первый меч благословленного Лисса и помощник Ганфаланьера, признаю поражение вольного города Лисса и вручаю судьбу нашего народа в руки достойного победителя. Я, Тригар Армалин, глава рассветного дома торговцев, признаю поражение вольного города Лисса и вручаю судьбу нашего народа в руки достойного победителя. Триарх еле заметно нахмурился, пытаясь вспомнить, где же раньше он слышал это имя, и вскоре вспомнил. С этим человеком и его наложницей Визирис обязательно еще переговорит, и этот разговор им не понравится. Визирис незаметно подал знак Сиру Ларену, который тот без всяких сомнений верно истолковал. Сразу после церемонии Армалина задержат черные рыцари и сопроводят в казематы. Сира Джараха ждет тот еще сюрприз. После Тригара Армаллина выступило еще 10 человек, богатые фамилии, известные семейства, многие из которых были способны проследить свою генеалогию до самой Валерии. Когда о своем согласии сдаться проблеяла последняя из овец, настал черед победителя держать ответное слово. «Я, визирист Аргариин, триарх чернокаменного трона и законный наследник железного трона, об этом титуле тоже не стоит забывать, принимаю капитуляцию вольного города Лисса и его владык, объявляю, что с сегодняшнего дня и до скончания веков Лисс подчиняется первой дочери славного Фригальда. Наместником Лисса и представителем воли нового Фригальда с этого часа будет Гейман Ганирис, адмирал флота и славный валериец. Обо всех новых указах и распоряжениях будет сообщено отдельно моими глашатаями. Над его головой гордо реяло знамя славных предков. Еще один шаг пройден. Сколько их еще осталось на долгом и трудном пути? Союз Лисса с Тирошем и миром отныне расторгнут. Все граждане Лисса должны без промедления покинуть враждебные Фригальду города и отказаться от борьбы с нами. Оставаясь в стане врагов, эти люди объявят себя мятежниками, со всеми вытекающими последствиями. Теперь пришло время дать короткую, но, по возможности, проникновенную речь о будущем. Валантис не хотел этой войны. Мы не желали проливать валерийскую кровь, которая так слишком мало осталась в нашем мире. Переведя дух, Визирис продолжил. Но сегодня я провозглашаю начало новой эры. Драконы вернулись в наш мир, и с ними возвратилась надежда. Осколком былой славы и прежнего могущества предстоит быть перекованными в единый разящий меч, достойный самой Валерии. Прошлого. Фригольд прошлого возродится в пламени и крови, сильнее и могущественнее прежнего. Пламя и кровь. Отозвались 1000 глоток его бойцов, опьяненных легкой победой и предвкушающих положенные им радости и почести. Овации и веселые крики не вскружили Визирису головы. Он прекрасно понимал, что даже блестящая победа не означает выигрыша в войне, что впереди предстоит еще немало тяжелой, непростой работы. И предчувствия нисколько его не обманули. Победа тоже приносит с собой новые проблемы, за решение которых приходится браться тотчас. Разговор с Тригаром Армаллином и Линессой Хайтауэр пришлось отложить. Победителя ждали куда более насущные дела. Требовалось назначить новых капитанов стражи, осмотреть укрепления и оценить разрушения. А, главное, подсчитать доставшиеся трофеи и удержать разгоряченных бойцов от дальнейшего разграбления Лисса. Решительная и наглая атака не дала магистрам и торговым принцам попрятать свои богатства. У песцов армии Визириса начались крайне насыщенные деньки. Требовалось учесть возложенную на бывших магистров дань, пересчитать взятых рабов, изъять крупные суммы денег и драгоценности. А ведь еще нужно было выдать положенную долю простым воинам. Благо лиссинейских сокровищ более чем хватило и для бойцов, и для их командиров, и для казны самого Валантиса. 2 миллиона золотом будет по частям переправлено в Валантис. На эти деньги можно будет снарядить еще одно войско. Примерно столько же сокровищ останется в поверженном Лиссе, которому предстояло стать опорой для прыжка на ступени. 70 тысяч рабов отправится в первую дочь. Кое-кто там и останется, те же шлюхи и ремесленники, а вот рабов попроще направить на возрождающееся хозяйство и угодья левого берега Рейны. Там как никогда пригодится множество рабочих рук. А ведь поражение и разорение Лисса, вкупе с войной на ступенях, приведут к тому, что работорговцы из залива массово повезут живой товар в Валантис, чтобы получить за него хоть что-то. Чем дешевле рабы и чем больше их на рынках, тем довольнее старокровные, а вольные горожане без работы все одно не останутся, посреди войны дело найдется всем. Но не только сокровища и бриллианты заботили Визириса, ему еще предстояло решить судьбы тех магистров, что сдали Лисс, и тех семейств, что правили им долгие годы, и он старался в каждом отдельном случае выбрать наиболее подходящее решение. Эйнису Артису судьба приготовила жестокий урок. Первый магистр будет отправлен в Валантис с первым кораблем в кандалах на потеху плебсу и мстительной старой крови, и живым напоминанием для всех остальных лиссинийцев, что бывает с врагами первой дочери. Именно клан Артисов стоял за вхождением Лисса в союз против дикаря-узурпатора из закатных королевств, и теперь этот клан сполна платил по счетам. Их земли и плантации, доходные дома, люди и мастерские были изъяты, сами Артисы были поголовно порабощены, а в их дворце расположился сам Визирис. Уловить смысл в том, что обитель главных сторонников воинственной политики Лисса занял завоеватель города, сможет даже неграмотный вольноотпущенник. Бейлор Пендирис попросился на службу к Визирису, говорил, что человек его профессии не может сидеть без дела, и что у бывшего наемника нет причин хранить верность павшим хозяевам леса. О Бейлоре Визирис кое-что слышал еще в бытность принцем драконьих когтей. В рядах младших сыновей он бился храбро и умело. Ушел же оттуда после спора о доле с новым капитаном. Банальная история для спорных земель. После продолжительной беседы триарх согласился принять присягу Пендириса, но поручил его строгому надзору. Перинные дома Рейнергалтерис первые 5 дней после падения города обслуживали победителей бесплатно. Этим простым фокусом хитрая и опытная интриганка смогла обеспечить сохранность большей части своего имущества. Но на этом покорность бывшей хозяйки Дарьи не закончилась. Она спешила продемонстрировать лояльность завоевателю и более полезными делами. Именно Рейнера передала ему точный список, какой магистр и как голосовал во время возрождения триархи. Именно Рейнера обещала предоставить в полное распоряжение победителя свою сеть шептунов и доносчиков. Первый инстинкт этой профессиональной шлюхи велел ей покинуть тонущий корабль, и, если Рейнера продолжит в том же духе, она может даже заслужить себе уголок в новом лесе. В числе прочих пострадал отсутствующий в городе пират Салладерсан. Этот ненавистный Ганирису корсар, по рассказам остальных магистров, отбыл со своими людьми на службу к Станнису Баратиону, тем самым став врагом законного короля Вестероса. Все дома, рабы, драгоценности из чита Салладера были объявлены собственностью Визириса, к вящей радости черных рыцарей. Мужи считали подобное решение добрым знаком. Раз лессинийский корсар потерял имущество из-за службы очередному узурпатору, то лорды-предатели заслуживают куда более суровой участи. Ведь Салладер никогда не нарушал присяги истинной династии, да и спрос с людей чести обязан быть строже. Таргариену доносили об участившихся в среде изгнанников разговорах о замках, деревнях, лугах и рудниках, что должны поменять владельцев после нашего возвращения. У каждого были виды на нечто незаконно отобранное, или исконно наше, или даже попросту желанное. Пускай себе мечтают. Мечты о лучшем завтра, великое утешение промеж тяжелого, полного испытаний сегодня. Остальные правители и кланы леса встретили иные судьбы. Кого-то продали в рабство, кого-то заставили поделиться нажитым богатством, кого-то лишили всех должностей и почестей. Но большая часть, по примеру Рейнеры, поспешила прибиться к Гейману Ганирису, и тем самым променяли честь на собственные шкуры. Обойтись без помощников из числа здешних было невозможно, пускай за ними и нужен глаз да глаз. Неудивительно, что при такой занятости только на 7-й день после победы Визирис Таргариен нашел лишний час для магистра Тригара и леди Линессы. Принимал он их во дворце Артисов в прохладном саду, дарующем укрытие от летней жары, и напоминающем, кто захватил эти прекрасные деревья силой своей руки. Бывший торговый принц был приведен к нему из темницы, в кандалах и грязи. Его наложницу привели из ее спальни, дав той время привести себя в порядок.